С ним, кстати, был еще один, какой-то мутный фраер из штатских. Подумал, нафига вам штатский? А двоих мне было бы не доволочь. Так что дорогу узнал от этого цирика оставшегося. И вообще, он много интересного напел про ваш поход. В курсе, падла. Хотите послушать, чего он знает и откуда? До дури любопытного напоет. Одних кликух мне неизвестных целый список накидал. Гриневский закашлялся и пнул офицерика в бок, словно тот был повинен в кашле. «Гладко метешь», — отметил пугач. Холод в его голосе не предвещал ничего хорошего. «Выходит, при тебе еще имеется мусорская волына?» «Да, и волына. Не веришь, бляха-муха? Мне не веришь? Ну, гляди!» «Бросаю дуру нахрен!» — вдруг заистерил Гриневский, поднял автомат двумя руками над головой, затряс им. «Давай, стреляй, стреляй! Гляди, бросаю! И волыну кину, все кину!» И тут жахнуло. Внушительно, надо признать. Взрыв прогремел в лесу, прямо за шатровой палаткой с движком. Посыпались сбитые гранатными осколками ветви, ну, если быть точнее, то осколками двух гранат, связанных друг с другом. Еще бы Алексею было не знать, сколько там гранат, когда именно при нем Геннадий инструктировал Машу, как правильно привести в действие опасную игрушку и произвести бросок по условленному сигналу, поднятый автомат. И теперь, как чаще всего и случается в реальных противостояниях, а не в киношных, служащих единственно для увеселения зрителей схватках, все решали мгновения. Взрыв заставил урок повернуть головы, заставил инстинктивно пригнуться, то есть на мгновение отвлечься, а, как уже было сказано, решали именно мгновение. И эти мгновения вдруг растянулись в бесконечность, застыли. Только потом Картаж вдруг с удивлением обнаружил, что на весь бой ушло не больше 20 секунд. Когда Гриневский поднял автомат, Алексей скинул веревки, обвивавшие его запястье в чисто декоративных целях, и выхватил заткнутый сзади за брюки пистолет, а когда шарахнули гранаты, поднял оружие, намереваясь первым выстрелом снять пугача. Однако пугача за столом уже не было. Волчара не клюнул на отвлекалого. Верхним чутьем или чем-то там еще он сходу на лету почуял беду и вместо того, чтобы вращать головой и пригибаться, бросился под стол. И Алексей тут же сменил цель. В его секторе обстрела, помимо пугача, находились еще двое, и один из этих двоих, черноволосый, похожий на кавказца, совсем близко от Карташа. Когда взорвались гранаты, кавказец двигался аккурат к Гриневскому, видимо, чтобы подобрать автомат, который тот грозился бросить на землю. Так что Карташу, от нечего делать частенько тренировавшемуся на пустыре за собачьим питомником в стрельбе по бутылкам, снять неподвижную цель одним выстрелом особого труда не составило. А вот на поражение второго уголовника, увы, ушло 3 пули. Мишень превратилась в движущуюся. Зэк заметался в поисках укрытия, какового поблизости не обнаруживалось. Сперва помчался к дому, потом сменил направление, побежал, петляя, к ящикам с платиной. Его ошибкой стало то, что он пытался укрыться, а не вести ответный огонь. 3-я пуля, выпущенная Карташом, достала-таки и его. Карташ стрелял, понимая, что и сам превратился в идеальную, открытую, как на ладони, мишень, понимая, что пугач должен, уже должен стрелять по нему, и не понимая, почему этого не происходит. Гриневский едва прогрохотал взрыв, опустил автомат к плечу и вдавил спуск. Короткой очередью он срезал того зэка, что больше других удивился явлению Гриневского, и зэк повалился на землю, а Гриневский отпрыгнул в сторону, продолжая давить на спуск, упал, перекатился, уходя от очереди, выпущенной уголовником по кличке Грибник, и стрелял уже лежа. Последняя агоническая очередь Грибника прошила воздух над головой таксиста. А Карташ уже увидел, почему Пугач до сих пор не сделал ни одного выстрела в его сторону. Из-за нужника, едва завязалась перестрелка, вылетел заслуженный археолог и, вмиг оценив расстановку, понесся на Пугача, на ходу стреляя из короткоствольного автомата. Он просто лупил очередями по столу и около, отвлекая Пугача на себя, заставляя того вжиматься под лавку. Закончив с двумя своими противниками, Карташ тоже метнулся к столу, но опоздал. Там все уже было кончено. Не раздумывая, Алексей подальше отбросил ногой пистолет, выпавший из рук Пугача, потом склонился над паханом, приложил пальцы к его шее. «Жив авторитет!» Он, расстегнув пряжку, выдернул из петель поясной ремень Пугача, связал ему руки. Уж чему-чему обязать узлы на руках, их хорошо обучали в свое время. Полезное, знаете ли, для ВВшника умение. А этот пахан хоть и валяется сейчас в отключке, но по-прежнему опасен, как загнанный в угол волк. Управившись с Пугачом, Алексей в 5 шагов одолел расстояние до распластавшегося на земле аспиранта, присел рядом на корточки, проверил, хотя видел, что смысла в этом нет. «Ну?» — раздалось за спиной. «Гену насмерть!» — мертвым голосом произнес Карташ. «Пугач жив, но ранен всерьез, в пузо. Никто из них не промахнулся. Но по-разному не промахнулся». И добавил под нос: «А хорошо умер археолог. С оружием в руках. Прямая дорога ему в Волгалу». «Надо утащить жмуров со двора», — сказал Гриневский, не услышав. «Надо». Карташ выпрямился. «Пошли». «Слушай, я тебя не больно пнул?» «В следующий раз убью, урка проклятая». Они затащили покойников и тех, которых не успели убрать нападающие, и новых, в бревенчатый дом. Входить в барак, где и без того было тесно от трупов, почему-то не хотелось. Жути и без того хватало. Карташ лишь на секунду глянул и тут же выскочил наружу, яростно борясь с рвотными позывами. В бараке было 50 человек. Разного возраста, разного пола, дети, женщины, старики. В драных серых рабишках, изможденные до предела, и мертвые. Все мертвые. Пахло пороховой гарью, над мертвыми телами громко гудели довольные мухи. Подошла Маша, села за стол, глядя сверху вниз, на валяющегося на земле лицом вниз Пугача. — Это он? — спросила она у Карташа, который вместе с Гриневским только что убрали с глаз долой последнего покойника. — Это из-за него? Алексей понял, что она имеет в виду, и кивнул. — Он жив? Пока без сознания.